Глава 58. «Ну как, нашел что-нибудь?» Лиланд вошел в комнату, лицо у него было напряженное. Возле компьютера он заметил разбросанные бумаги. Отец Нил, стоявший у окна, выглядел усталым. Не отвечая на вопрос, он вернулся к компьютеру и сел, решив про себя, что не станет считаться с предостережениями отца Обречинского, и расскажет другу все. «После твоего ухода я разослал запросы в самые крупные библиотеки мира. Ближе к полудню я вышел на гейдельбергского библиотекаря, жившего прежде в Риме. Между нами завязалась переписка, и он мне сообщил, что шифр Дюи взят. Ну, угадай, откуда?» «Из библиотеки Сан-Джерлану, потому ты и помчался туда, сломя голову. Я и сам мог бы додуматься, ведь это последняя библиотека, где отец Андрей был перед смертью. Он там нашел нужную книгу, наскоро записал шифр в ежедневнике, благо тот был под рукой, и наверняка собирался потом заглянуть в нее еще раз. А потом покинул Рим в спешке, оставив в номере ежедневник, ставший бесполезным». Лиланд сел рядом с Нилом, его глаза загорелись. «И ты разыскал эту книгу?» «Библиотека Сан-Джерламо собиралась с миру по нитке. Библиотекари часто сменялись, в результате теперь чего там только нет. Но классификацию худо-бедно произвели, так что я действительно раздобыл ту книгу, что привлекла внимание отца Андрея. Это Катена, то есть цепь рассуждений Эвсебия из Цезарии. Редкое издание 17 века, я о нем даже не слышал никогда». Лилан смущенно пожал плечами. «Ты уж не обессуднил, но во всем, что не касается моей музыки, не задерживается у меня в голове. Что это такое, Катена?» «В III веке завязалась яростная борьба вокруг божественности Иисуса, которую церковь старалась навязать миру. Повсюду уничтожались тексты, идущие вразрез с нарождающейся догмой. Осудив Оригена, церковь методически истребляла все, что он написал. Эвсебий же из Цезарии восхищался александрийцем, окончившим свои дни в его родном городе, и относился к нему с величайшим почтением. Он хотел спасти, что мог, из его наследия, но, чтобы самому не подвергнуться гонениям, стал распространять избранные отрывки, выжимки из его сочинений, связанные между собой наподобие цепочки Катены. Его идея имела своих последователей. Вот почему многие произведения античности сегодня доступны нам лишь в виде подобных отрывков. Отец Андрей понял, что эта Катена, которая никогда ему еще не попадалась, может содержать что-нибудь любопытное и малоизвестное из Оригена. И думаю, что он нашел». «Что нашел?» «Фразу Эвсебия, до сих пор никем не замеченную. В одном из своих ныне утраченных сочинений Ориген утверждает, что в Александрийской библиотеке ему на глаза попалась таинственная «Эпистола абсондито абсотоле традисасими» — тайное или, возможно, спрятанное послание 13-го апостола, где содержится доказательство того, что Иисусу не была присуща божественная природа. Отец Андрей, вероятно, не был уверен в существовании этой эпистолы. Он говорил мне о своих сомнениях, хотя довольно туманно. Теперь ясно, что он, тем не менее, разыскивал ее, раз уж так тщательно записал шифр книги, где обнаружил это упоминание. Но как можно полагаться на фразу, вырванную из текста, который к тому же утерян, и вставленную в другое сочинение, притом довольно второстепенное? Отец Нил потер подбородок, вздохнул. «Ты прав. Само по себе это лишь звено, выдернутое из цепочки, само по себе малозначительное. Но вспомни, посмертная записка отца Андрея подсказывает, что эти четыре ориентира, которые он держал в памяти, надо связать между собой. Уже не первую неделю я так и сяк верчу в голове вторую фразу коптского манускрипта, найденного в аббатстве: «Да будет послание уничтожено повсюду, чтобы устои устояли». Благодаря Оригену я, кажется, это понял. Еще один код? Вовсе нет. В начале III века церковь разрабатывала догму воплощения Господня, готовясь провозгласить ее на Никейском соборе. Вот она и старалась искоренить все, что этой догме противоречило. Я уже не сомневаюсь, что фрагмент коптского манускрипта, так взбудораживший отца Андрея, не что иное, как обрывок присланного из Александрии распоряжения уничтожать это послание повсюду, где оно будет обнаружено. И потом, эту коптскую игру слов, которую я поначалу перевел как «устои устояли», можно понимать и по-другому. То же самое существительное имеет второе значение «община», а по-гречески, то есть на официальном языке Александрии, община – это «экклезия», иначе говоря, «церковь». И тут смысл фразы меняется. Послание должно быть уничтожено везде и всюду, чтобы церковь устояла. То есть третьего не дано. Сохранится либо послание 13-го апостола, либо церковь. Лилан тихонько присвистнул. Ну-ну. И тут, наконец, все четыре следа сходятся. Надпись в Жерменье подтверждает, что и в 8 веке 13-го апостола считали настолько опасным, что стремились устранить его навеки. Отсюда Альфа и Омега. А ведь мы-то знаем, что он никто иной, как возлюбленный ученик из 4-го Евангелия. Ориген сообщает нам, что видел в Александрии послание, написанное этим человеком. А коптский манускрипт подтверждает, что в Нагхаммади имелся, по крайней мере, один его экземпляр, а может и несколько, потому и последовал приказ об уничтожении.